Беседа вскоре перешла к истории двух прошедших столетий. «Что такое? Это ваша великая пать?» Ло Цзи уже давно хотел спросить об этом. Лица собравшихся немедленно стали серьезными. Заметив, что обед почти завершен, Ши Сяомин не стал возражать против обсуждения этой темы. «Наверное, вы уже немного поняли за последние дни. Это долгий разговор. После того, как вы легли в анабиоз, еще лет 10 жизнь шла неплохо, как прежде. А потом, когда экономика отреагировала на перемены, качество жизни стало падать не по дням, а по часам. Обострилась политическая ситуация. Казалось, что мы на военном положении». «Это происходило не просто в паре стран», — добавил один из соседей. «Процесс охватил всю планету. Люди занервничали. Стоило только ляпнуть что-то не то, и тебя сразу объявляли членом ОЗТ или предателем человечества. Никто не чувствовал себя в безопасности. Кинофильмы «Золотого века» стали показывать редко, а потом и вовсе запретили. Конечно, фильмов было слишком много, и запрет практически не работал». «Почему запретили?» «Опасались подорвать боевой дух», — объяснил Ши Сяомин. «Так или иначе, народ справлялся, пока хватало продуктов питания. Но дела шли все хуже. Когда доктор Ло проспал уже лет 20, повсюду начался голод». «Из-за перехода экономики на военные рельсы?» «Да. Еще одним фактором стало загрязнение окружающей среды. Законы об охране природы никто, конечно, не отменял, но в те дни царил пессимизм. Люди говорили, какого черта охранять эту природу? Даже если мы сделаем из земли цветущий сад, разве это остановит трисолериан?» Дошло до того, что природоохранные организации стали рассматривать как таких же предателей человечества, что и ОЗТ. На Гринпис навесили ярлык пособников ОЗТ и разогнали. Строительство космического флота требовало создания опасных, грязных производств, и природу было уже не спасти. Парниковый эффект, аномалии климата, расширение пустынь. Ши Сяомин вздохнул. «Когда я ложился в гибернацию, — вспомнил другой сосед, — рост пустынь только начинался. Если вы думаете, что пустыня наступала от Великой Стены, то было совсем не так. Это была лоскутная эрозия. То тут, то там, посреди отличной пахотной земли, возникали бесплодные пустоши и расползались, как сухие пятна на мокрой ткани под солнцем. Урожаи понизились, зернохранилища опустели. А потом... потом наступила Великая Падь. Предсказывали, что уровень жизни откатится на 100 лет назад. Прогнозы оправдались?» — спросил Ло Цзи. Ши Сяомин горько усмехнулся. «Эх, доктор Ло, на 100 лет? Если бы! Откат на 100 лет означал бы возврат к условиям 1930-х годов. К райским условиям по сравнению с Великой Падью. Да, впрочем, какие могут быть сравнения? Начнем с того, что население Земли составляло тогда 8,3 миллиарда. Намного больше, чем в годы Великой Депрессии», — он указал на Чжан Яня. «Он жил в те времена. Вот пусть и расскажет». Чжан Янь осушил свой стакан. Уставившись взглядом куда-то вдаль, он начал. «Мне довелось видеть Великий Голодный Марш. Миллионы людей брели сквозь тучи песчаной пыли, закрывшие собой все небо. Горячее небо, раскаленная почва, обжигающее солнце. Когда обессилевшие падали, их тут же расчленяли. На земле царил ад. Снято множество документальных фильмов. Посмотри, если хочешь. Не всем повезло выжить. Великая Падь продолжалась полвека. За это время население Земли сократилось с 8,3 миллиарда до 3,5 миллиарда. Подумай, что это значит». Ло Цзи встал и подошел к окну. За лесополосой начиналась пустыня. Под лучами полуденного солнца до самого горизонта расстилалось желтое море песка. Время сгладило все неровности рельефа. «А что было потом?» — спросил Ши Цян. Джан Янь глубоко выдохнул, будто переход на другую тему снял с его плеч тяжелую ношу. А потом... Ну что ж, мало-помалу люди смирились. Многие сомневались, что победа в битве судного дня стоит такой высокой цены. Подумайте сами, что важнее, умирающий на ваших руках от голода ребенок или выживание человечества? Сейчас кажется, что второе важнее, но в то время вы бы так не подумали. Что бы ни сулило будущее, настоящее всегда важнее. Конечно, поначалу такая позиция вызывала возмущение. Считалось, что ее разделяют только предатели человеческой расы. Но ведь людям думать не запретишь. Очень скоро все население Земли подхватило эту идею. Тогда же она стала популярным лозунгом, а сегодня является широко известной исторической цитатой. «Уделите время цивилизации. Его осталось не так много», — не отворачиваясь от окна, произнес Ло Цзи. «Совершенно верно. Под цивилизацией подразумеваемся мы сами, люди». «А что было потом?» — спросил Ши Цян. «Второе просвещение, второе возрождение, вторая Великая Французская революция — все это есть в книгах по истории». Удивленный, Ло Цзи обернулся. События, которые он 200 лет назад предсказал Чжуан Янь, и в самом деле произошли. «Вторая Великая Французская революция? Во Франции?» «Нет-нет, это просто фигура речи. Революция охватила весь мир. Новые правительства остановили космическую гонку и принялись повышать уровень жизни. А потом появилась важнейшая технология. Ученые объединили генетически модифицированные организмы и термоядерные генераторы энергии. Широкомасштабное производство пищи перестало зависеть от климата, и голод был побежден навсегда. С того момента события стали быстро развиваться, сказались потери населения, и уже через пару десятилетий качество жизни вернулось к уровню до Великой Пади, а затем достигло уровня Золотого века. Люди полюбили жить в комфорте, и никто не хотел возврата к прошлому». «Доктор Ло, вас может заинтересовать еще один термин», — заговорил первый сосед, подсаживаясь поближе. До ухода в гибернацию он был экономистом и глубже понимал проблему. «Этот термин называется иммунитет цивилизации. Когда мир оказывается тяжело болен, в дело вступает иммунная система цивилизации. Она предотвращает повторение таких событий, как ранние годы эры кризиса. На первое место встает гуманизм, спасение цивилизации отходит на второе. На этом строится современное общество». «А дальше?» — спросил Ло Цзи. «А дальше стало происходить нечто неожиданное», — горячо заговорил Ши Сяомин. «Сперва страны Земли собирались жить в мире и тихо похоронить весь трисолярианский кризис. Но как вы думаете, что случилось? Новшества возникали то тут, то там. Технология понеслась вперед и проломила все барьеры, стоявшие на пути развития космического флота до Великой Пади». «Ничего неожиданного», — прокомментировал Ло Цзи. «Духовная свобода неизбежно ведет к научному и техническому прогрессу». «Где-то через 50 мирных лет, последовавших за Великой Падью, мир снова задумался о вторжении с Трисоляриса и о подготовке к войне. К тому времени человечество существенно окрепло по сравнению с тем, что жило до Великой Пади. Снова объявили военное положение и приступили к постройке космического флота. Но на этот раз в Конституции стран вписали, что расходы на космос не должны превышать определенного уровня, не должны вредить мировой экономике и не должны ущемлять интересы общества. Вот тогда космические флоты и стали независимыми державами». «Вы вообще-то не обязаны задумываться о прошлом», — добавил экономист. «С этой минуты просто наслаждайтесь жизнью. Тот революционный лозунг — всего лишь вариант старой поговорки Золотого века. Уделите время жизни, ведь она не вечна. Так выпьем же за новую жизнь!» Допив последнюю рюмку, Ло Цзи поблагодарил экономиста за его слова. Он думал теперь только о Чжуан Янь и Ся-Ся. Предстояло как можно быстрее устроиться самому и организовать пробуждение семьи. «Уделите время цивилизации и уделите время жизни».